Он вдыхал запах земли и деревьев вокруг мелкого озерца под балконом. Ночь была облачной и очень темной, лишь с малым намеком на просвет прямо над головой, где тучи освещались сияющими плитами далекой дневной стороны орбиталища. В темноте набегали волны, громко ударяясь в борты невидимых лодок. По краям озера там и сям мерцали огоньки, среди деревьев стояли низенькие здания колледжа. Вечеринка гремела за спиной Гурджо, точно гроза. Ее запахи и звуки доносились из здания факультета, музыка, смех, запах духов, еды и неведомых экзотических благовоний. Волна пряно-голубого окружила его, захлестнула. Запахи витали в теплом ночном воздухе, просачивались из открытых дверей позади него. Неслись на волне людского шума. Они словно превратились в отдельные течения воздуха, напоминая волокна разлохмаченной веревки, каждая со своей собственной окраской и сущностью. Вот волокна стали похожи на горстки земли, на то, что можно растереть пальцами, впитать, опознать. Вот он, красно-черный запах жареного мяса. Кровь от него быстрее бежит по жилам. Выделяется слюна, он искушает и в то же время странным образом отталкивает, по мере того, как отдельные части мозга устанавливают его природу. Животное начало ощущало в нем топливо, богатую белком еду, ствол среднего мозга воспринимал мертвые сгоревшие клетки, тогда как передний мозг игнорировал оба сигнала, поскольку знал, что живот игрока полон, а жареное мясо искусственное. Гурджо чувствовал и море, запах соли, доносящийся за 10 с лишним километров из-за долины, и низин, еще одна крепкая связь, словно сеть, словно паутина рек и каналов, соединяющих темное озеро с беспокойным бурлящим океаном там, за пахучими лугами и ароматными лесами. Пряно-голубой был и грецким гормоном, продуктом стандартных генозакрепленных желез культуры, расположенных в основании черепа Гурджо под древними, развившимися из животного состояния нижними отделами мозга. Все многообразие вырабатываемых внутри организма наркотиков, доступных подавляющему большинству обитателей культуры, включало до 300 составов различной популярности и сложности. Пряно-голубой принадлежал к наименее излюбленным, поскольку не давал прямого удовольствия, а для его выработки требовалось сильно сосредоточиться. Но для игр он был хорош. То, что казалось трудным, становилось легким, что выглядело нерешаемым, становилось решаемым, что было непостижимым, становилось очевидным. Утилитарный наркотик, модификатор абстракции, а вовсе не усилитель чувственного восприятия, не секс-стимулятор, не физиологический нагнетатель. Но нужды в нем сейчас не было. Именно это и обнаружилось, как только первая волна атак схлынула и игра вступила в ровную фазу. Парень, с которым Гурджо собирался сразиться и чью предыдущую игру в 4C-вет, только что наблюдал, был склонен к обманным ходам, но раскусить его было нетрудно. Впечатление он производил серьезное, но в основном это была игра на публику. С элементами моды, замысловатости, однако не глубокая и слабая, а потому ведущий ее становился уязвим. Гурджо ловил звуки вечеринки, и звуки озерных вод, и звуки из других университетских зданий на дальнем берегу озера. Игровой стиль молодого человека четко запечатлелся в мозгу. Он решил выкинуть все это из головы. Пусть чары разрушатся. И тут же отпустило. Словно прошла фантомная боль. Трюк разума. Чары, мозговой эквивалент некой маленькой, примитивной, замкнутой под программы, прекратились, просто перестали насылаться. Он постоял на террасе у озера, потом пошел обратно и снова присоединился к веселью. «Жирный Гурджи, я думал, вы убежали». Навстречу ему из богато обставленного зала выплыл небольшой автономник. Люди вокруг разговаривали, или собирались в группки у игровых досок и столов под огромными лоскутами древних гобеленов. В комнате были еще десятки автономников. Одни играли, другие наблюдали, третьи беседовали с людьми, некоторые пребывали внутри геометрически правильных решеток. Это означало, что они связываются с помощью приема передатчиков. Маврин Скелл, автономник, который обратился к Гурджо, был намного мельче других машин в зале и вполне мог бы уместиться в двух ладонях. Поле его ауры было многоцветным, вкрапление серого и коричневого среди официального синего. Он напоминал модель сложного и устаревшего космического корабля. Гурджо мрачно смотрел на машину, которая следовала за ним сквозь толпу людей, к столу 4C. «А я уж подумал, этот юнец вас напугал», — сказал автономник, когда Гурджо добрался до игрового стола молодого человека и уселся на высокий, с вычурной резьбой, деревянный стул, поспешно освобожденный его только что проигравшим предшественником. Автономник говорил достаточно громко, чтобы юнец услышал его слова, он выглядел лет на 30. Волосы его были всклокочены, на лице читалась обида. Люди вокруг немного притихли. Поле ауры Мавренскелла сделалось красно-коричневым, шутливо добродушный и раздраженный одновременно. Противоречивый сигнал, близкий к прямому оскорблению. «Не обращайте внимания на машину», — сказал молодому человеку Гурджо, отвечая на его кивок. «Любит действовать людям на нервы». Он пододвинул стул поближе к столу и поправил на себе старомодный пиджак, свободный, с широкими рукавами. «Меня зовут Жерно Гурджо. А вас, Стимли, Форс», — сказал молодой человек, чуть заикаясь. «Рад с вами познакомиться. Итак, какой цвет вы берете?» «Эй! Зеленый. Отлично». Гурджо откинулся к спинке. Он помедлил, потом махнул в сторону доски. «После вас». Молодой человек по имени Стимли Форс сделал свой первый ход. Гурджо наклонился к доске, чтобы сделать свой. А Мавренскелл устроился у него на плече, напевая что-то про себя. Гурджо постучал пальцем по корпусу машины, и та отплыла чуть в сторону. В течение всей игры она подражала звуку щелчков, которые производили шарнирные защелки пирамидок, переставляемых с места на место. Гурджо легко победил молодого человека. Он довел дело до изящного эндшеля, воспользовавшись замешательством Форса в концовке, и создал элегантное построение, пройдя одной фигурой по четырем диагоналям, под пулеметный треск вращающихся пирамид и очертив на доске прямоугольник, красный, как свежая рана. Несколько зрителей захлопали в ладоши, другие одобрительно зашумели. Гурджо поблагодарил молодого человека и встал. «Дешевый трюк. Парень был легкой добычей. Вы теряете форму», — сказал Мавренскелл. Громко, чтобы услышали все. Его поле засветилось ярко-красным. Он подпрыгнул и унесся вдаль, промелькнув над головами присутствующих. Гурджо покачал головой и двинулся прочь. Маленький автономник раздражал и забавлял его почти в равной мере. Он был груб, нагл и нередко доводил Гурджо до белого коленя, но его присутствие было как струя свежего воздуха среди ужасающей вежливости большинства людей. Наверняка он понесся действовать на нервы кому-нибудь еще. Пробираясь сквозь толпу, Гурджо кивнул нескольким знакомым. У длинного низкого стола он увидел автономника. Хамлиса Амалкнея, тот беседовал с одним из наименее невыносимых профессоров. Гурджо подошел к ним, взяв на ходу бокал с проплывавшего мимо сервис подноса. «А, мой друг», — сказал Хамлиса Амалкней. Пожилой автономник имел 1,5 метра в высоту и около полуметра в ширину и толщину, а его лаконичная оболочка была отшлифована до матового блеска прошедшими тысячелетиями. Автономник повернул к Гурджо свою сенсорную ленту. «Мы с профессором как раз говорили о вас». Строгое выражение на лице профессора Барулал сменилось иронической улыбкой. «Очередная победа. Жирно, Гурджо». «Разве по мне это заметно?» — спросил он, поднося бокал к губам. «Я научилась распознавать симптомы», — ответила профессор. Она была раза в 2 старше Гурджо, давно преодолев столетний рубеж, но все еще сохраняла красоту и поразительную привлекательность. Кожа у нее была бледная, а волосы изначально белые и коротко стриженные. «Унизили еще одного из моих студентов». Гурджо пожал плечами. Он осушил свой бокал и оглянулся, нет ли поблизости подноса, чтобы поставить. «Позвольте мне», — пробормотал Хамлис Амалкней, аккуратно беря у него бокал из рук и водружая на пролетающий метрах в 3, не меньше, поднос. Желтоватое поле автономника притянуло назад новый бокал, до краев наполненный тем же самым искристым вином. Гурджо взял бокал. На Барулал был темный костюм из мягкой ткани, отделанный на шее и у колена изящными серебряными цепочками. Ноги у нее были босы, и Гурджо подумал, что это выбивается из общего стиля Барулал, ей бы подошли туфли на высоких каблуках. Но подобная эксцентричность была мелочью, по сравнению с тем, что себе позволяли некоторые университетские деятели. Гурджо улыбнулся, глядя на босые ноги женщины, темные на фоне светлого деревянного пола. «Вы так деструктивны, Гурджо. Лучше бы помогли нам. Пошли бы работать на факультет. А то читаете лекции от случая к случаю. Я вам уже говорил, профессор, я очень занят, у меня более чем достаточно игр, которые я должен отыграть, задуманных статей, писем, ждущих ответа, запланированных путешествий, и потом на меня находит скука. Она меня частенько одолевает, сказал Курджо и отвернулся. Из жирного Курджо вышел бы очень плохой преподаватель. Согласился Хамли Самал к ней. Если студент сразу не понимает чего-то, пусть даже в материях сложных и туманных, Курджо тут же теряет терпение и может облить нерадивых из их же бокалов, если не сделает чего похуже. Да. Я об этом слышала. Мрачно кивнула профессор. Это было год назад, сказал Курджо, нахмурившись. Ей, это заслужило. Он сердито посмотрел на старого автономника. А знаете, возможно, мы нашли для вас равню, Жерна Курджо. Тут есть одна молодая, сказала профессор, скользнув взглядом по Хамлису. Вдалеке раздался какой-то треск, гул в зале стал громче. Все повернулись туда, откуда шли крики. «Что там опять за суматоха?» – устало спросила профессор. Чуть раньше один из молодых лекторов упустил свою любимую птичку, которая с чириканьем пустилась по залу и испортила прическу нескольким гостям, прежде чем автономник Маврин Скелл перехватил ее в воздухе и вырубил, к вящей досаде собравшихся. «Ну, что еще? Извините!» – вздохнула Барулал. Она с отсутствующим видом поставила бокал и тарталетку на широкую, плоскую макушку Хамлиса Амал к ней я, и пошла прочь, с извинениями пробираясь сквозь толпу, к источнику шума. Аура Хамлиса замигала недовольным серо-белым сиянием. Он с треском поставил бокал на столик, а тарталетку швырнул в стоящую вдалеке урну. «Все это мерзкая машина, Маврин Скелл», раздраженно сказал Хамлис. Курджо посмотрел над головами собравшихся в ту сторону, откуда доносился шум. Неужели из-за него весь этот тарарам? Я просто не понимаю, что вы в нем находите. Сказал старый автономник. Он снова взял бокал Барулал и налил бледно-золотистое вино на свое растянутое поле, жидкость собралась каплей в воздухе, словно в невидимом бокале.